Но в самом скором времени полог откинулся и высунул голову Пшиемский. «Князь незамедлительно желает вас видеть», — сказал он. Заглоба вошел в шатер, полный радужных надежд, так как полагал, что князь не захочет лучших своих рыцарей посылать на верную гибель. Однако же он ошибся. Не успели друзья поклониться, как Иеремия молвил. «Сказывал мне пан староста о вашей готовности выйти из лагеря, и я лишь одобрить могу это благое намерение. Ничто не есть слишком большая жертва для отчизны». «Мы пришли спросить позволения твоей светлости», — отвечал Скшетузский, «ибо только ты, ясновельможный князь, животом нашим распорядиться волен». «Так вы все четверо идти хотите?» «Ваша светлость», — сказал Заглоба, — «это они хотят, не я, Бог свидетель. Я сюда не похваляться пришел и не о заслугах своих напоминать, а если и напомню, то для того лишь, чтобы ни у кого не закралось подозрение, будто Заглоба струсил. Пан Скшетузский, Володыевский и пан Подбипятка из Мышекишек — достойнейшие мужи, но и Бурляй, который от моей руки пал, о прочих подвигах умолчу, тоже великий был воитель, стоящий бурдабута, богуна и трех янычарских голов. Посему полагаю, что в искусстве рыцарском я им не уступаю. Но одно дело храбрость, а совсем другое безумие. Крыльями мы не наделены, а по земле не пробраться. Это ясно, как Божий день». «Стало быть, ты не идешь?» — спросил князь. «Я сказал, не хочу идти, но что не иду, не говорил. Раз уж Господь однажды покарал меня, этих рыцарей в друзья предназначив, стало быть, я обязан сей крест нести до гроба. А туго придется, сабля Заглоба еще пригодится. Одного только не могу понять. Какой будет толк, если мы все четверо голову сложим? Потому уповаю, что ваша светлость погибели нашей допустить не захочет и не дозволит совершить такое безрассудство». «Ты верный товарищ», — ответил князь. «Весьма благородно с твоей стороны, что друзей оставлять не желаешь, но уповал ты на меня напрасно. Я вашу жертву принимаю». «Все пропало», — буркнул Заглоба, и в совершенное пришел уныние. В эту минуту в шатер вошел Фирлей, Каштелян Бельский. «Светлейший князь», — сказал он, — «мои люди схватили казака, который говорит, что нынче в ночь штурм назначен». «Мне уже известно об этом», — ответил князь. «Все готово. Пусть только с насыпкой новых валов поспешат. Уже заканчивают». «Это хорошо», — сказал князь. «До вечера переберемся». И затем обратился к четверке рыцарей. «После штурма. Если ночь выдастся темная, наилучшее время выходить». «Как так?» — удивился Каштелян Бельский. «Твоя светлость вылазку приготовляет?» «Вылазка своим чередом», — сказал князь. «Я сам поведу отряд. Сейчас не о том речь. Эти рыцари берутся прокрасться через вражеский стан и уведомить короля о нашем положении». Каштелян, пораженный, широко раскрыл глаза и всех четырех поочередно обвел взглядом. Князь довольно улыбнулся. Была за ним такая слабость. Любил Иеремия, чтоб восхищались его людьми. «О, Господи!» — вскричал Каштелян. «Значит, еще не перевелись такие души на свете? Да простит меня Бог! Я вас от этого смелого предприятия отговаривать не стану». Заглоба побагровел от злости, но промолчал, только засопел, как медведь. Князь же, поразмыслив, обратился к друзьям с такими словами: «Не хотелось бы мне, однако, понапрасну вашу кровь проливать и всех четверых разом отпустить, я не согласен. Поначалу пускай один идет. Казаки, если его убьют, не преминут тот же час похвалиться, как уже сделали однажды, предав смерти моего слугу, которого схватили подо Львовом. А тогда, ежели первому не повезет, пойдет второй, а затем, в случае надобности, и третий, и четвертый. Но, быть может, первый проберется благополучно. Зачем тогда других без нужды посылать на погибель? — Ваша светлость, — перебил князя Скшетузский, — такова моя воля и приказ, — твердо сказал Иеремия. — А чтоб не было промежду вас спору, назначаю первым идти тому, кто вызвался первый. — Это я, — воскликнул, просияв пан Лонгинус. — Нынче, после штурма, если ночь выдастся темная, — повторил князь, — писем к королю никаких не дам, что видел, сударь, то и расскажешь. А как знак возьми сей перстень. Подбипятка с поклоном принял перстень, а князь сжал голову рыцаря обеими руками, потом поцеловал несколько раз в чело и сказал с волнением: «Близок ты моему сердцу, словно брат родной». Да хранят тебя на пути твоем Вседержитель и Царица Небесная, воин Божий. Аминь. Аминь, — повторили староста Красноставский, пан Пшиемский и Каштелян Бельский. У князя слезы стояли в глазах. Вот кто истинный был отец солдатам. И прочие прослезились, а у подбипятки дрожь одушевления пробежала по телу, и огонь запылал во всякой жилке. Возликовала эта чистая, смиренная и геройская душа, согретая надеждой скорой жертвы. «В истории записано будет имя твое», — воскликнул Каштелян Бельский. не нам, но имени твоему, Господи», — промолвил князь. Рыцари вышли из шатра. «Тьфу, что-то мне глотку схватило и не отпускает, а во рту горько, как от полыни», — сказал Заглоба. «Эти все палят, разрази их гром», — добавил он, указывая на дымящиеся казацкие шансы. «Ох, тяжело жить на свете!» «Что, пан Лонгин, твердо твое решение ехать?» «Да уж теперь ничего не изменишь. Храни тебя, ангелы небесные! Хоть бы мор какой передушил этих хамов!» «Я должен с вами, судари, проститься», — сказал пан Лонгинус. «Это почему? Ты куда?» — спросил Заглоба. — К сензу Муховецкому, братушка, на исповедь. Душу грешную надо очистить. Сказавши так, пан Лонгинус поспешно зашагал к замку, а друзья повернули к валам. Скшетузский и Володыевский молчали, как убитые. Заглоба же рта не закрывал ни на минуту. Ком застрял в глотке, ни взад, ни вперед. Вот не думал, что так жаль мне будет его. Нет на свете человека добродетельнее. Пусть попробует кто возразить, немедля в морду получит. О, Боже, Боже! Я думал, Каштелян Бельский вас удержит, а он только масло в огонь подлил. Черт принес еретика этого! В истории, говорит, будет записано твое имя. Пускай его имя запишут. Да только не на лонгиновой шкуре. Чего б ему самому не отправиться? Небось, у кальвиниста паршивого, как у всех у них, на ногах по шесть пальцев, ему и шагать легче. Нет, судари мои, мир все хуже делается, и не зря, видно, ксенц Жабковский скорый конец света пророчит. Давайте-ка посидим немного у валов, да пойдем в замок, чтобы обществом приятеля нашего хотя бы до вечера насладиться. Однако подбипятка, исповедавшись и причастившись, остаток дня провел в молитвах и явился лишь вечером перед началом штурма, который был одним из самых ужаснейших, потому что казаки ударили как раз в ту минуту, когда войска с орудиями и повозками перебирались на свеженасыпанные валы. Поначалу казалось, ничтожные польские силы не сдержат натиска 200-тысячной вражеской рати. Защитники крепости смешались с неприятелем, свой своего не мог отличить, и трижды так меж собою схватывались. Хмельницкий напряг все силы, поскольку и хан, и собственные полковники объявили ему, что этот штурм будет последним, и впредь они намерены лишь голодом изнурять осажденных. Но все атаки в продолжении трех часов были отбиты с огромным уроном для нападающих. Позднее разнесся слух, будто в этой битве пало около 40 тысяч вражеских воинов. И уже доподлинно известно, что после сражения целая груда знамен была брошена к ногам князя. То был в самом деле последний большой штурм, после которого еще труднее времена настали, когда осаждающие подкапывались под валы, похищали повозки, беспрестанно стреляли, когда пришли беда и голод.